Поехал он к Федору Осипову по совету Кочубея, и доношение их общее как Кочубеева, так и его. О согласии Мазепы с Лещинским и Вишневецким, о умысле на здоровье царское, и что в приезд Александра Кикина Мазепа велел стрелять, то он все слышал от судьи Кочубея, а сам в то время не был и ни от кого от других о том секрете не слыхал. А про то, будто великий государь повелит казаков писать в солдаты, слышал он искра сам от самого гетмана в Киеве, и притом были полковники Миргородский, Прилуцкий, Черниговский. О прельщении войска запорожского и о возмущении их сказывали ему запорожцы, которые часто у него бывают, а иногда и зимуют. Сказывали они, что посылал гетман с теми речами трижды Хорунжева Киевского и велел им будто для опасения от великого государя крепить свой город и никуда не разъезжаться и быть в сборе до указа его. Самый важный пункт доноса был пункт о злоумышлении на жизнь государя. С него и должен был начаться розыск. 21 апреля Кочубею и Искре дана была очная ставка, так как Искра показал, что о злоумышлении на жизнь государя он слышал от Кочубея. Но в донесении Кочубея дело было рассказано не так, как в письме ахтырского полковника князю Голицыну, писанном со слов Искры. Именно в донесении Кочубея не было об умысле Мазепы умертвить царя или, схватив его, отдать неприятелям. Также не было о намерении Мазепы идти на великороссийские города. На очной ставке Кочубей сказал, что он Искре об убийстве великого государя в приезд Александра Кикина и об умысле, чтобы великого государя, поймав, отдать неприятелям, и о походе гетманском на великороссийские города не говорил, а говорил так, как написано в его Кочубеевом доношении. Искра сказал, что те слова слышал он от Кочубея, причем была и жена последнего. Тут же Кочубей говорил ему еще, что если бы зима крепка была, то Мазепа и Филиппов пост разорил бы великороссийские города. А как его искру Кочубей посылал с объявлением к Федору Осипову, то он, искра, ему Кочубею говорил, чтоб обождать, пока явится воровство. И Кочубей сказал, что не надобно ждать. Кочубей говорил, что искра ему ничего подобного не говорил. Тогда они, люди их, были разведены по разным избам и отданы за караул. Письма у них и прочее все отобрано и переписано. В тот же день Искра был приведен к пытке и расспрашиваем. На гетмана он доносит по чьему наущению? И не по факциям ли? И не по подсылке ль о том, какой от неприятеля на извержение гетманское такое зло взвели? Искра отвечал, что никакой подсылки к нему от неприятеля не было, и ни за кем того не знает, а подучил его Кочубей тому уже с 2 года, наговаривая, что делает это по верности своей к царскому величеству. А он, Искра, за гетманом никакой измены не видал и ни от кого не слыхал, и говаривал Кочубею, чтобы не затевал дело, но Кочубей ему сказал, что хоть умереть, а гетмана обличит. Началась пытка. После 10 ударов Искра сказал, слышал он от Кочубея, что советовался он о доносе с миргородским полковником Апостоленком и с Чуйкевичем, а что по низвержении гетмана Мазепы миргородского полковника желали они сделать гетманом. И в письме, присланном Кочубею от Чуйкевича, написано «У нас за Днепром огонь загорается, сохрани, Боже, чтобы у вас не загорелся». Приведен к пытке Кочубей и объявил: Правда, Искра прежде, по моему наговору, к делу не приставал. И уже потом поехал к ахтырскому полковнику, по моему велению, охотою. А миргородский полковник Ичуйкевич писывали ко мне только о ведомостях. Предостерег меня от гетманской посылки миргородский полковник, а старик Чуйкевич писал к зятю моему, своему сыну, что послан Скоропадский к великому государю с некоторыми предложениями, думают, с такими же, как и о Соломонке. Письма, что огонь загорается, Чуйкевич не писывал. Должно быть, Искра, не поняв дело, говорит, а что за 2 года я на гетмана говорил про измену, и то делал по семейной своей злобе. Искре в присутствии Кочубея дано еще 8 ударов, и спрашивали, что говорил он Федору Осипову об умысле Мазепы на жизнь великого государя. И то Кочубей ли ему говорил, потому что в многом Кочубей запирался. Искра отвечал, что он говорил Федору Осипову и велел писать, то все слышал от Кочубея, и объявлял ему Кочубей, что он все на гетмана взвел по собственной злобе, не видя измены, и что он, Искра, ему говорил, о той злобе надлежит тебе бить челом и просить милости у великого государя. Однако он, Кочубей, по свойству и по дружбе привел его на то, что он поехал с изветом. Кочубей перед пыткой объявил, что он на гетмана написал и подал статьи и словесно доносил в измене, то все затеял ложь по злобе на гетмана. Дали ему 5 ударов и спрашивали, не по подсылке ли от неприятеля и по факциям его он затеял это на гетмана, дабы его низвергнуть и выбрать другого, к тому и злому начинанию склонного. И кто в том с ним был единомышленники? И нет ли присланных от неприятеля к нему или к другим для такого возмущения на Украину? Кочубей отвечал, что он все затеял по злобе своей на гетмана, а не с неприятельской факцией, и никаких к нему подсылок от неприятеля не было, и за гетманом не ведает никакой неверности, все затеял на гетмана ложно, чая, что ему в том поверят без дальнего розыску. Признанием Кочубея и Искры в ложном доносе дело оканчивалось. 24 апреля Головкин писал Петру.